Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас 29 июля 2017 года. Меня зовут Кирилл Гона, я преподаватель в Международном маркетинговом университете. И это у нас запись лекции для всех желающих, которая сегодня будет посвящена у нас хатха-йоге. Ну и чтобы так как-то вас заинтриговать, вот у меня в руках замечательная книга, которую мы все знаем и любим, это наш Артур Авалон. Но сегодня он мне так особо не понадобится. Сегодня хочу с вами так в режиме диалога побеседовать вообще о хатха-йоге, о ее назначении в практике йоги. Давайте начнем с каких-то общих моментов, зацепок. Давайте, что у нас такое йога? Кто расскажет? Давайте быстренько выходим сюда. Если есть желание рассказать, себя показать миру потом на записи. Давай, Катя. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ахимса. Я студент группы Вира, очная группа. А йога — это система самопознания. Совсем йога, если. То есть мы систематически, регулярно, да, практикуем и таким образом познаем свое физическое тело через него, да, если мы практикуем, да, практики на нем. Если мы какие-то другие, то через тонкое, тончайшее тело можем что-то познавать, и это будет отражаться на физическом. Так, йога – система самопознания, которая занимается нашими проявлениями. Проявления эти могут быть на разных уровнях, соответственно. На каких? На наше физическое тело. Физическое тело. Что в нем входит? Ну да, в общих чертах. Наши мышцы, кости. Ну, все, что мы можем с вами пощупать или увидеть под микроскопом, может быть. В общем, все объекты материальной вселенной туда тоже входят, да, вместе с нашим телом. Да. Так, то есть мы же не только вот свое тело изучаем, мы через это тело изучаем еще какие-то штучки. Мы можем там взять телефон, что-нибудь там с ним сделать, похотить, получить какую-то информацию. Дальше. На тонком плане что тут имеется в виду? Наши эмоциональные проявления. Да, если мы взаимодействуем, да, бесконтактно, например, с чем-то, да, то происходит некое понимание каких-то вещей, осознание. Мне кажется, это тонкий уровень. У кого есть еще мнение? Что такое вот тонкий наш мир? Тонкие наши тела. Давай, я помогаю Кате. Сюда. Здравствуйте. Меня зовут Илья Ям. Я также студент группы учеников. Это наши какие-то реакции. Ну, это, в принципе, то, что Катя сказала, да, наши эмоции, реакции на что-то. В том числе к этому нужно отнести наши мысли. Так, мысли. А тончайшее тогда что тогда будет? Тончайшее? Да. Ох, это сложно будет. Тончайшее — это, можно сказать, некие глубинные причины, которые руководят нашими какими-то действиями, да, то есть, ну, не какие-то такие захотелось поесть, у меня в животе забулькало, я пошел, поел. А что-то такое, более глубинное, где-то руководит нашими вот, даже жизненными какими-то целями, устремлениями. Так, хорошо. Есть еще какие-то мнения по этому поводу? Симпатия, антипатия без причины на первый взгляд. Согласны? Тончайшие, да? Да. Да. Симпатия, антипатия. Хорошо. Так, ну, все, вы закончили, да? Спасибо. Спасибо, друзья. Так, мы с вами, значит, разобрали, что такое йога. Она занимается нашими проявлениями, изучает то, что мы с вами называем человек, его жизнь. Итак, давайте с чего мы начнем. Вот в интернете тут я наткнулся на одну такую злободневную новость о том, что нас с вами скоро будут потихонечку, друзья, заменять роботами. Вот это, в общем-то, дело уже, можно сказать, такое решенное в определенных кругах. Постепенно всякие заводы, они будут роботизироваться. А водители также потеряют постепенно свои рабочие места и так далее. То есть все, что можно заменить простым алгоритмом каким-то где-то, будет заменено. То есть это вы можете тенденцию наблюдать уже сейчас. То есть, ну, допустим, если мы возьмем интервью Грефа, то там он так, в беседе с студентами говорит, что вот, друзья, давайте срочно переориентируйтесь, потому что весь мой штат юристов я, говорит, недавно заменил на нейросеть, которая гораздо более успешно справляется с вопросом консультирования в вопросах законодательства. Постепенно будет развиваться медицина, будут... Ну, уже сейчас вы можете обращать внимание на то, что заменяются там конечности, какие-то высокотехнологичные протезы. Вот. И в дальнейшем они будут все более, более, более высокотехнологичные. И как сейчас, вот то, что было там 30 лет назад фантастикой, сейчас уже достаточно в ходу. То, что фантастика сейчас, возможно, где-то там лет через 30-50, будет уже вполне реально. То есть мы с вами столкнемся с тем, что начнет размываться такая грань, собственно говоря, между тем, где же человек, а где же высокоинтеллектуальная машина. Это как нам с вами не потеряться в этом всем процессе, потому что да даже и сейчас, в общем-то, и вообще, в принципе, мне кажется, человечество задавалось таким вопросом, по ходу своего существования, как отличить, вот, допустим, сидит йог в медитации, он смотрит на окружающих его людей, ищет, такой, думает, а кто меня окружает, живые люди или роботы, или какие-нибудь там духи, как бы сказали раньше, да? Или там какие-нибудь, там, не знаю, полубоги, апсары, ну, неважно, какие-то, вот. В общем, как нам с вами дальше сориентироваться будет. И собственно, будет ли вообще в этом будущем место для, собственно, для йоги? Как вы считаете? Есть мнение какое-то? То есть вот сидит человек, допустим, у него вот фильм смотрели, недавно вышел там «Призрак в доспехах». Там живой человеческий мозг, помещенный в роботизированную оболочку. Вот. И как, в принципе, можно ли заниматься таким вот образом самопознанием? Если мы говорим, что в первую очередь это наша, ну, йога учит нас работать, то, в общем-то, с более тонким через наше физическое тело, которое снабжено какими-то рецепторами, какими-то устройствами обратной связи, которые позволяют нам как-то вообще делать вывод, что мы взаимодействуем с этой реальностью. Так-то. Ну что, мы загрустили-то все? Вопрос непонятен. Еще раз. Будет ли у нас в будущем место, в будущем место для йоги? И для человека, может быть, вообще? Но оно всегда имеется, когда занимается йогой, будет заниматься йогой, сколько нет. Сколько там можно? Жизнь осталась. Да. А что дальше? Существует, она реально. А что дальше? То есть, помните, да, основной какой? В йоге есть постулат, что жизнь должна продолжаться, что мы передаем дальше этот импульс жизни. Но что будет, когда, допустим, люди станут практически биологически бессмертными, например? Ну, когда останется мозг, который будет содержаться там в идеальном состоянии с помощью каких-то поддерживающих систем, а тело будет, допустим, искусственное. Всегда такой хороший вопрос для такого, для фантазии. В общем-то, этим занимались все визионеры, все писатели занимались в начале там, 20 века, 19-го, если вы классику помните. Там. Все вот, в общем-то, вещи, которые сейчас творятся, были когда-то предсказаны, и вопрос, в общем-то, стоит такой нешуточный. На самом деле, вопрос даже не до смерти. Вопрос в сейчас уже на биологическом уровне. Ученые вплотную подобрались к вопросу, как отключить этот самый механизм смерти. Это же всего лишь наша смерть, это всего лишь физическая, генетическая программа, которая включает наш организм. Кстати, если еще организм, ладно. Ученые уже научились, во-первых, это. Давай, ты давай, ходи сюда, да, тут такая длинная ответ. Так, Иван Жилана, представлюсь, Иван Жилана, группа Вега. Очной. Ну, как я уже озвучил, ученые вплотную подбираются к вопросу о том, что такое смерть, как она, даже не о том, что такое смерть, а о механизме смерти, о том, что это и что есть смерть, ученые еще не догадываются. Но механизм смерти, они уже вплотную к этому вопросу подошли, выявили соответствующие генетические цепочки, часть из которых отвечает именно за момент прекращения жизни на каком-то этапе. Потом другой ученый, наш, между прочим, сибирский ученый, уже ввел себе сыворотку определенную. Как он утверждает, эта сыворотка позволит ему прожить около 300 лет запросто. Дальше он пока ничего не предсказывает. В общем-то, поставил себе эксперимент, все реальность, это уже практически наша вот жизнь. Пройдет немного времени, и мы все будем жить лет по 300. Вот такие пироги. Так что вопрос даже не в бессмертии. Ну да, отсюда вытекают многие вопросы, чем же заниматься человеку в таком случае, вот, когда у него открываются просто бесконечные практически рамки, потому что 300 лет для нас сейчас это бесконечность. А большинство не знают, как свои 70 лет, отведенные природой, заполнить хоть чем-то, хоть каким-то смыслом. Вот. Йога это будет или не йога, это другой вопрос. Вот опять же. Ну, йога, конечно, это оптимальный вариант, с моей точки зрения. Окей, хорошо. Так. Спасибо, Вань. Вообще отличный комментарий. Ну, что нам говорит вообще йога по поводу смерти? Такой интересный вопрос. Йога нам говорит по поводу смерти то, что когда-то мы уже с вами обладали таким потенциалом жизни, что были бессмертны или практически бессмертны, и в какой-то момент смерть мы с вами придумали себе сами. То есть это был такой запланированный ход, хитрый. Ну вот как раз вот эта тема о том, что такая поговорка, помните, есть о том, что человек хочет жить вечно, но не знает, как ему провести завтрашний выходной. Вот. То есть мы с вами такие больше, знаете, как дети спонтанности в этом плане. Хотя какие-то вещи у нас запланированы, но тем не менее мы с вами живем все время, ну как, не все время, а живем и этому миру. В общем-то, ну как, удивляемся, да, постоянно. У нас есть внутри некий такой механизм, который заставляет нас обновлять наши ощущения, наши наборы впечатлений. Вот. Происходит обновление. Ну, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то совсем там затихает. Вот тогда как раз, когда процесс обновления затихает, как это, прекращение, как это было сказано, прекращение животных функций – это сон, прекращение органических функций – это смерть. То есть мы с вами, вот, мало того, что мы каждую ночь засыпаем, мы просыпаемся такие, типа, обновленные, ну, с новыми силами, как говорится, с новым вдохновением прожить следующий день. Так мы с вами еще и периодически умираем, как говорят, рождаемся снова, для того, чтобы еще дальше продолжить набирать этот опыт. Это, в общем-то, во всех крупных источниках вопрос реинкарнации активно муссируется. Вот. И тем не менее, смотрите, что происходит. Мы живем и постоянно пропускаем через себя какую-то информацию. Наши друзья-ученые говорят, что человек вообще это большая белковая антенна на ножках, которая ходит и через себя пропускает там импульсы, как-то импульсы неба, передает их там в недра Земли и так далее. Ну, в общем, много красивых таких сравнений. Ну, то есть человек принимает какие-то сигналы, может быть, там из космоса, или вот еще как-то их, ну или не из космоса, или от соседа, например, который пришел ему рассказать, как он замечательно съездил на море. Вот. И постоянно этот процесс, опять же, идет усвоение, обработки информации. Вот. И в этом ключе очень интересна роль хатха-йоги в нашей жизни. Вот. Я знаю, что есть определенные ловушки на пути у йогов. Об этом говорят, опять же, все источники такие уважаемые. Вот. Один из источников как раз вот является, нет, не из источников, а один, одной из ловушек как раз является вот эта вот тотальная наша поглощенность обработкой информации. Ну, то есть мы, как говорится, ум – самый ненасытный орган чувств. Если мы говорим о ключе йоги, то помните, да, наш ум приравнивается к шестому органу чувств. У нас есть пять: обоняние, вкус, зрение, осязание, что еще? Слух. Вот. И шестой орган чувств – это ум, который через эти пять постоянно прогоняет очень большое количество информации. Из этого можно сделать вывод, что все-таки есть какая-то у нас такая, ну, некая абстрактная задача на определенном уровне бытия. То есть, ну, грубо говоря, допустим, если ребенок растет, то у него задача какая? Стать самостоятельным, набрать много информации, составить кучу суждений, которыми он сможет оперировать, и с помощью этих суждений как-то поддерживать себе дальше этот импульс жизни. Ну, как-то по-нашему, устроиться на работу, стать полноценным членом общества и так далее. Но это сейчасшняя такая интерпретация. А если в общем брать, то нам говорят всякие умные люди, что нам нужно пройти свой жизненный путь, получить кучу опытов. И все эти опыты мы получаем с вами так или иначе через наше физическое тело. И оно очень сильно влияет на качество этих опытов и на усвояемость этих опытов. Задачей, целью, конечно, было привлечь ваше внимание к тому, чтобы, как сказать, заниматься физическим телом постоянно. Интересно порассуждать, зачем. Потому что вот товарищ Артур Авалон, опять же, который познакомился с всякими умными дядьками, когда он в Индии жил, они ему сказали, что, в общем-то, вы можете не заниматься хатха-йогой. Вы можете быть раджа-йогом, вы можете быть таким, знаете, как-то визуализатором, себе в уме проводить все ритуалы, проводить там все практики, медитировать. Ну, в общем, мы же работаем-то с умом через все наши органы чувств, через тело и так далее. То есть, как бы отбросив инструмент тела. Можете проводить там все практики, и в какой-то момент вы просто, когда ваше тело износится, как старая рубашка, вы его сбросите и торжественно войдете в точно такой же самадхи, как и любой другой практик йоги. То есть в этом плане место и время встречи изменить нельзя. Вот. Но интересно же, вот почему все-таки вот нам, у нас же есть вот это тело, оно взялось ниоткуда-то. Если мы с вами рассуждаем, опять же, в ключе вот йоговской эволюции, то мы сами придумали себе именно такое тело. Именно чтобы оно вот так вот выглядело, чтобы оно такие вот наши задачи выполняло. Вот, то есть оно все-таки для чего-то нужно. Но если абстрактно смотреть вообще на строение человека согласно аксиоматике, мы с вами, вот наше тело, да, и наши вот эти вот все наши структуры, которые мы там придаем различные коэффициенты плотности, вот, они представляют собой некую, ну, знаете как, два камня брошены в воду, в одном озере. Один побольше, а другой поменьше. Один побольше — это, как это сказать, вибрации Вселенной, абсолюта, там, высшего, как хотите назовите. А другой камень — это, от которого расходятся волны, это вибрации нашего высшего Я. И мы с вами представляем вот как раз своим телом некую такую, можно сказать, голограмму или там, вот знаете, когда волны накладываются одна на другую. Да, интерференция. Да. Возникает все, как раз наложение волн, и там вот общая какая-то волночка, и может быть такой даже буй какой-нибудь возникнет, такой как вот. Мы с вами представляем такую вот штучку интересную. И работаем с ней, то есть наше с вами высшее Я изнутри смотрит, ну вот этот камешек поменьше, оно смотрит, какие-то волны от него расходятся, как-то с этим вот большим бульком Вселенной накладываются, и мы с вами вот раз обретаем вот это тело. Ну понятно, что с точки зрения науки это немножко по-другому происходит, вот. Но если очень-очень сильно абстрактно говорить, то да, мы с вами такие вот как раз вот интерференционные голограммы. Вот. Зачем же нам нужно тело-то вообще? Физическое наше. Зачем нам практиковать вот йогу, хатха-йогу, которая трудная, можно же просто сесть там, помечтать, что я сделал всю йогу уже и на завтра, и на послезавтра. Давайте, выходим. Интересно порассуждать. Давайте, у нас с вами не так часто выдается возможность, чтобы вот так вот, знаете, как спонтанно помыслить. Всем привет, Миша Ашвин, студент группы ВИРА очный. Ну, я хотел сказать о том, что, ну, мы начали с того, что, да, что у нас есть различные группы тел. Даже немножко поговорили, какие группы тел что собой представляют, что такое тонкие тела, тончайшие, пытались как-то дифференцировать одно от другого. И, ну, можно сказать, немножко разный пласт бытия. И вот если бы у нас не было физического тела, скажем, мы бы существовали в мире эмоций. И бывает так, что эмоции нас захлестывают самые разные. Да, и, допустим, возьмем резкую, выделяющуюся эмоцию. Да. Чувство страха. Вот он прет, ну, как обычно мы его ощущаем, даже если есть физическое тело, да, ну, как минимум неприятно. Вот, бывает, что прям все, тело может трястись и так далее. И с помощью физического тела мы можем это чувство подавить. То есть сделать ту же хатха-йогу, ну, как вариант, да, и наши тонкие эмоции затормозить. Бывает обратная ситуация, когда у нас какая-то такая лень, тупость, и нам бы наоборот расшевелить все наши внутренние органы. И опять же, при помощи грубого физического тела мы можем поделать какие-то упражнения в динамике, допустим, напрячься солидно, и сразу мы почувствуем, что внутри нас тоже все разгоняется. То есть, по сути, вот у нас такая структура, которая помогает нам взаимодействовать на всех уровнях, сглаживать, что ли, нас. Когда нам нужно разогнаться, нам наша тушка может помочь, когда нам нужно притормозить, тушка, опять же, нам может прийти на помощь. Угу. Отлично. Еще. Видишь, как интересно. Вот, ну, опять же, если мы смотрим на все наши процессы, мы жизненные. На наше тело и прочее. Мы с вами, опять же, будем сталкиваться с тем, что мы все с вами подчинены каким-то циклам постоянным. То есть есть какая-то общая там средняя закономерность, это средняя температура по больнице, что вот человек родился, вот примерно до такого времени у него такие процессы происходят. Там, после там, 10 лет у него там, как это называется, до 3, ну, знаете, у детей есть такие поговорки народные, что там до 3 лет ребенок царь, с 3 до, там, до скольки, до 9 он там солдат. Нет, не помню как точно. Ну, короче, там до 3 лет он царь, до, там, лет до 10 он солдат такой, которого нужно постоянно муштровать. После 10 лет он друг, ну, как он в семье общается. Ну, знаете, тут, то есть люди постепенно, вот, в течение времени, они замечают определенные закономерности в своей жизни. То есть современные ученые тоже не дадут нам соврать. Человек, там, если мы берем на генетическом уровне, он представляет собой такие некие часы, у которых по циферблату срабатывают определенные, как это самое называется, ну, генетически, да, можно сказать, генетические программы, которые выражаются в виде каких-то гормональных функций и так далее. То есть, знаете, как-то гормоны говорят, когда вам родиться, гормоны говорят, когда вам жениться, гормоны говорят, когда вам умирать. И где же вот здесь место нашему высшему я, где же здесь место нашей жизни-то, собственно. Потому что, вот, знаете, если вот так вот смотреть, вот с чего мы начали, что постепенно человеческое тело будет заменено роботным. Но по сути-то оно уже и сейчас представляет собой такой большой белковый клон, андроид. То есть тела у нас с вами, если брать, все примерно одинаковые. Отличается только, ну, выражаясь современным языком, программное обеспечение. То есть у каждого внутри там свои тараканы. И согласно этим тараканам мы с вами выглядим по-разному. То есть люди в определенных кругах говорят, что если у вас на вашем причинном теле, ну, то причинное тело – это то самое, которое самое тонкое, откуда вот это вот все зерна последующих там причин и следствий вырастают в нашей жизни. И говорится, что если у вас там где-то на причинном теле вдруг произошло какое-то изменение, то тут же под это изменение меняется, полностью трансформируется вся Вселенная. То есть вплоть до того, что там трансформация происходит на физическом уровне очень быстро. Знаете, мы можем там в спортзале пахать там целыми днями и ночами, пытаясь там накачать себе идеальную фигуру, но до тех пор, пока вот здесь вот мы считаем, что у нас не идеальная фигура, ничего не меняется. Вот, знаете, такая вот есть даже такая определенная статистика среди людей, посещающих спортзал. Там первые где-то несколько лет, 2-3 года, что ли. Ну, может, насчет 3, я не знаю, ну, где-то примерно 2 в среднем года, люди качаются, и никаких изменений не происходит на физическом уровне. Ну, то есть они где-то набирают массу, скидывают массу, никакого там рельефа, ну, это прям рельеф, это для тех, кто прям с ума сходит. Вот, а так человек, который так вот ходит, размеренно спортзал, он очень такой посредственно, какое-то первое время растет, а потом вдруг бах, и происходит трансформация. То есть человек очень-очень-очень быстро начинает перестраиваться. У него начинает по-другому совершенно видеть физическое тело. В сторону плюс, конечно. Вот. То есть где-то внутри себя человек вдруг, знаете, вот у него там копится вот эта вот статистика похождения в спортзал. Один, и он прикидывает, так, за один поход в спортзал ничего не поменяется. За два подхода в спортзал ничего не поменяется. За три, за четыре, ну, примерно сколько? Ну, наверное, надо раз 100 сходить. Вот. Ну, грубо говоря, я сейчас так рисую картину общую. Вот. И вот пока на причинном теле вот эти вот 100 раз он не отходит, он себе не дает поставить галочку о том, что он качок. Все, и потом раз, бах. Галочка проставлена, тут же начинаются трансформации на физическом уровне. То есть, вот, очень интересно, то есть, до какой степени мы с вами все совмещаем вот этот вот импульс жизненности и вот эти вот все программы и автоматизмы. Чем, по сути, наше тело физически отличается, например, от роботного? И что мы тогда вообще с вами исследуем здесь? Не является ли йога таким большим фантиком, которые, знаете, как вот ребенка везут, когда из детского сада на дачу ему там гремушку чуть-чуть вешают, и он такой, сам при этом какие-то там внутренние процессы происходят, а его там отвлекают. Есть ли вообще действительно в жизни йога, может быть, какие-то... Да, Илья, давай. Я сегодня прямо активист. Ну, можно такой пример привести. Допустим, если у нас не тело человеческое, да, какой-то вот робот, железное тело, мы можем о нем вообще ничего не знать. Ну, представим, мы случайно обнаружили какую-то летающую тарелку. И мы начинаем изучать, а что там, как устроено в этой тарелке, почему она летает там таким-то образом или тому подобное. Представим, что, да, вот у нас были бы сейчас не вот эти тела, да, то, допустим, были как роботы, ходили бы там железные. Но вопрос, мы знаем, как вообще устроена вот эта вся внутренняя кухня этого робота? Как он движется, как у него там процессы внутренние идут? Нет, не знаю. Поэтому мы начинаем постепенно изучать, а как, чего, как так. Вот как ученые, так вот погружаемся, узнаем там какую-то начинку, там, как программа, опять же, докапываемся, что там есть программа, которая управляет какими-то более такими грубыми механизмами в этом роботе. Вот. Это как минимум интересно. Ну и полезно, естественно, если мы узнаем, как это все устроено, то мы будем лучше понимать, как, опять же, управлять лучше этим механизмом, как сделать его работу более эффективной. Естественно, это нам будет на пользу. Все? Да. Спасибо. Нормально. Наконец-то добавлю еще 45 копеек. Ту же тему. Ну вот насчет изучения своего тела, познания. И насчет познания высшего я, как вот Илья заметил тут. От перемены, как говорится, метод слагаемых наши действия не изменяются. Будь у нас механизм живой или, так, как нам кажется, неживой, все равно мы его изучаем как-то. Но в инженерной практике есть такие два основных подхода. Это прямое проектирование и обратное проектирование. Собственно, вот обратное проектирование с чем имеет дело? Она берет какую-то вещь, которая уже существует в природе, и изучает механизм ее действия. И на основе этого механизма, изученного, делает, создает заново другое устройство, механическое уже, не природное, биологическое. По такому принципу создавали смахолеты, очень эффективные, ну, в определенном диапазоне полетов. Создавались тоже очень интересные механизмы, те же рычажные, все рычажные механизмы, их принцип взят у природы, у нашей матушки, все эти суставы наши крутящиеся, вся свобода движения, которая нам позволяет наше тело, все это уже умеют делать роботы. Конечно, их манипуляторы построены по несколько другим принципам. Наша рука гораздо более совершенный механизм, чем какой-то механический агрегат, у которого свои ограничения, накладываемыми материалами, накладываемыми определенным уровнем нагрузок, точностью, но, например, механические манипуляторы значительно более точнее, они позволяют выполнять, скажем, хирургические операции и с гораздо большей точностью, чем это может сделать любой самый профессиональный нейрохирург. Вот еще интересный момент, действительно. Профессиональный нейрохирург – это что-то нечто запредельное, это настоящий йог, не побоюсь этого слова. Его работа представляет собой такую степень концентрации и точности движений, которая не снилась, по-моему, ни одному Дивакананде и Рамакришне вместе взятым. Вот. А робот все это может делать нарастать по программе. И уже многие операции таким образом делаются, вот, в пику этого замены робота человеком и человека роботом. Вот чем мы занимаемся здесь? Мы занимаемся методом обратного проектирования. Мы, собственно говоря, изучаем наше тело, как оно действует, и в соответствии с этим смотрим, а что же мы можем. Вот. И постепенно доходим до более тонких вещей. Все? Да, пока все. Итак, ну вот, видите, да, мы с развитием цивилизации подходим постепенно к замене, как сказать, нашего биологического тела каким-то небиологическим, но все же. Говорится, что человеческое тело – это все-таки самый драгоценный подарок во всех трех мирах. И, в общем-то, то, что мы им обладаем, еще не говорит о том, что мы знаем даже там какую-то десятую долю его возможностей. Что же все-таки отличает нас от нашего физического тела, от тела робота? Давай. Мне кажется, что с телом робота все обстоит намного проще, потому что вот Илья сказал, что мы можем познавать его, а по большому счету, а смысл? Мы отдали ему команду, которая у нас заложена, да, грубо говоря, выбрали команду номер один, команду номер 189 и так далее. Эта команда выполняется, наш мозг может заниматься чем-то другим. А если брать физическое тело, конечно, у нас тоже есть заложенный некий набор программ. Ты уже озвучил это прекрасное слово «автоматизмы». Вот, наше тело, мы ему даем команду дойти до метро. И мы не задумываемся, тело само нас несет к метро. Вот, и при этом большой вопрос, сколько мы на это расходуем энергии и тому подобное. Допустим, Дарио Салас, которого ты часто пиаришь, у него есть отличная глава, посвященная как раз автоматизмам. Вот, и он рассказывает о том, что любой автоматизм – это такой своеобразный пожиратель нашей энергии, ну, грубо говоря, неосознанный слив энергии. И он приводит там даже какие-то упражнения на то, чтобы мы уходили от автоматизма. Грубо говоря, если мы идем, опять же, от дома до метро, мы вполне можем сознательно изменить свою походку. Тем самым мы свое внимание направим на свое тело. Мы не будем где-то в прошлом или в будущем, да, наше сознание не будет метаться, мы будем окажемся в текущем моменте. И за счет того, что мы обращаем на себя внимание, у нас внутри какие-то новые ассоциативные связи простраиваются, идет какая-то работа, наше сознание вовлечено. И ему сложнее, может быть, рассеяться на какие-то спонтанные мысли, воспоминания и прочее. Вот. И он там даже приводил в пример то, что если мы делаем что-то, выстраиваем какие-то для себя новые привычки, связанные с нашим телом, то наш ум начинает работать лучше. Мы становимся более осознанными, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть, грубо говоря, мы расширяем тем самым свою свободу в том числе. Вот. А возможности тела достаточно широкие, просто мы ими не пользуемся. Мы можем эти программы переписывать, по-разному использовать, анализировать и так далее. И тем самым становиться более осознанными, жить в текущем моменте, да, используя вот этот наш прекрасный инструмент. Ну смотри, давай посравниваем. Есть два тела, человеческое и роботное тело. В общем-то, и то, и другое поддается программированию, да? То есть мы можем какие-то привычки в себя осознанно формировать. Вот. С точки зрения машины нет отличий. Ну, тут большой вопрос. Если ты программист, может быть, для тебя нет отличий. Но, как правило, вот современная техника дается нам как есть. И многие или могут переписать программу для того же телефона, который каждый день пользуется. Да, компьютером, которым он пользуется. Тут нужны определенные навыки. И, как правило, ну, я не знаю, как оно будет в будущем, сегодня людям не очень интересно в большинстве своем эти навыки получать. Никто не заморачивается, как настроить свой компьютер, чтобы он работал быстрее. Проще, наверное, раз купить новый. Вот. И если у нас будет железное тело, то, скорее всего, у нас будет огромная сфера услуг по обслуживанию этого тела. Момент, который я еще не договорил. Сейчас. Ты закончил? Не, ну в целом да. То есть я считаю, что, ну, конечно же, это может быть для нас стимулом развиваться. Просто мне сложно представить, чем будет заниматься человек, если мы заменим большинство текущих профессий. Да, то есть тут придется придумывать что-то новое, потому что не каждый человек способен какой-то творческой работе. Да, его уровень самоосознанности не позволяет ему писать картины, не знаю, уровня кого-то, или писать произведения уровня Пушкина. Да, чем он будет заниматься? Мне сложно представить. То есть, ага, вот отличный поворот. Я на самом деле тоже на него как бы закладывал в начале лекции. Вот, то, что, смотрите, мы с вами, ну, человечество в ближайшее время, ну, как в ближайшие, там, 20, там, 30, 40, 50 лет, это не так уж и много, вот, столкнется действительно с тем, что за счет того, что будет заменено очень большое количество профессий механическими какими-то средствами, возникнет большая волна безработицы. Водители, юристы, там, продавцы в магазинах, охранники, в конце концов, те же самые. Все это станет не нужно, потому что это все будет, ну как, по факту работать. Пришел там, нажал на три кнопки, тебе с помощью хитрого алгоритма проконсультировали и выдали тебе уже вот, готовый какой-то товар. Все пойдем в пещеры. Вот. Очень интересно. Как вот, ну, в таком мире действительно жить, если ты, ну, вот, с точки зрения роботного тела, там все понятно, там, ну, как сказать это, ну, ладно, нет, подожди, давайте, не будем об этом. Психологически, в общем-то, все это легко решаемо, в принципе. В Швейцарии уже вводится система, например, когда человек получает такую, ну, деньги за ни за что, практически. Да, чтобы не балагурил, да? Человек чем-то должен заниматься в этой жизни, иначе но при этом, запустит программу самоуничтожения. Он проведет в парочке или в конторах, и социологи следили, что при этом происходит. Большинство людей не стали бросать свои основные работы, а так и продолжали работать. Чем-то нужно заниматься по жизни. Какой-то смысл должен быть в движении. Кстати, вот насчет смысла жизни есть отличная книга. Виктор Франкл, философ, очень советую почитать. Как раз смысл человеческой жизни он там очень хорошо рассматривает. Ну да, спасибо, Вань. На тему смысла жизни человеческой, да, уже на самом деле очень много. Вот самый наши популярные на слуху, та же самая матрица, тот же эксперимент с мышами, который ну, вот, рассматривает концепцию утопического общества. Когда там тот агент Смит говорит, что а вот мы, в общем-то, сделали идеальный мир для людей, а потом раз, всех пришлось уничтожить, потому что человеческий ум не вынес вот этого вот постоянного рая. Мышей колонию вывели, та же самая история. Им создали идеальные условия, вот есть вода, есть еда, есть все, что нужно, но очень быстро они выродились и поели друг друга, переубивали. Тоже вот ну, такой момент очень интересный. То есть понимаете, да, какая опасность нас с вами ждет, такая мышиная? Что если вот сейчас все заменится роботами, а нам будут деньги давать за просто так, чтобы мы там не занимались вандализмом, то... Что дальше произойдет? Можно простроить себе модель одну такую теоретическую, не настоящую. Вот. И как вот вообще все с этим связано наше человеческое тело? Человеческое тело есть потребность. Вот чем, собственно говоря. Система мотивации. Что нас держит, собственно говоря, здесь? Почему нам нужно физическое тело? Если бы у нас был только дух, нам ничего не нужно. Нам не нужно есть, нам не нужно поддерживать свое физическое тело в форме, нам не нужно вообще практически ни о чем думать, задумываться. Мы можем только испытывать какие-то эмоции туда-сюда. А значит, какие-то эмоции, по большому счету, для такого энергетического тела не важно. Все энергия. Оно может свалиться как в положительную, так и в отрицательную. Интересно, как будет вести себя механизм защиты продолжения рода, если... И никакого механизма, который мог бы нам позволить стремиться в определенную сторону. И физическое тело есть такой вектор, который нас поддерживает в определенном направлении. Вот, да, вот опять же, различные товарищи, наши друзья, там всякие буддисты и прочие, говорят, что есть целый пласт Вселенной, в котором обитают такие вот души, можно сказать, не обремененный телом физическим, которые просто вот в очередь стоят такую длинную, чтобы родиться здесь на Земле. Потом забывают о том, что они так этого хотели. Да, там по силу всяких разных причин как раз да, забывают, получают какие-то опыты, приходят сюда. То есть мы, как говорится, все приходим сюда, чтобы что-то поделать. Если я понял, самую тему. Почему ты говоришь? Уменьшается мотивация, так понимаю, которую нам дает работа наша и вообще. Давай, иди сюда тогда. Спасибо. То есть смотрите, да, какой Ваня сейчас интересный момент затрагивает. Да, вот такой момент, который я хочу только затронуть. В чем опасность? Вот этих процессов, которые сейчас у нас идут по замене всех людей, большинства профессий какими-то механизмами, какими-то алгоритмами. Это то, что у человека не остается поля деятельности, в рамках которой он мог бы поддерживать себя в определенных рамках, опять же, в тавтологию, извините за тавтологию, направлять себя в каком-то, в какую-то сторону, плохую или хорошую, в общем, это, опять же, он может сам определить, но большинство считают себя приличными людьми и направляют себя на развитие. В чем ему помогает работа, в чем помогают какие-то занятия. А если все, большинство людей, кроме работы, так, кстати, вот, ну, вот и... Давай, эту тему. И когда эта работа исчезнет их, то практически ничего не останется, чтобы могло направлять и поддерживать жизнь. Человек становится просто размазнёй, и как бы, опять же, такой дух становится тем же самым духом, просто когда все его физические надобности, потребности удовлетворены, вот ему платят денежку за просто так, он на эту денежку живет, питается, значит, развлекается, размножается, у него такие возможности, как и у фактически, как у какого-нибудь вот этого энергетического существа, духа, который может по желанию, по ощущению, уверению сказать, вот хочу, значит, себе дворец такой энергетический, в котором будет жизнь, там, вот, в котором будет гури окружается, вот, такой мусульманский мир, вот тебе, пожалуйста. И, например, что у нас династия Саудов так вот сейчас и живет, между прочим. Вот. Хотя у них все это физически существует. И чем им заниматься? Вот они направляют свою энергию, эту необузданную, на какую-то поддержку террористов, на какие-то совершенно не те нужды, которые... На террористов? У нас время заканчивается просто. Давай. Да, да. Ключевую мысль. И вот мысль. Мы... Но отказываться от этих процессов тоже не стоит. Человечество должно выработать определенную философию, что ли, концепцию того, как жить в таком мире. То есть должна возникнуть некая основа новая, некая парадигма, которая позволит человечеству, любому человеку, вне рамках вот этого парадигмы постоянного труда ради зарабатывания куска хлеба, вот, духовно развиваться. Ну, хорошо, ладно. И йога – это один из возможных подходов. Угу. Отлично, вот, спасибо, Вань. Итак, подытожу вот этот вот замечательный момент. Смотрите. Постепенно человечество вступает в такую эру, когда возможности как раз вот внешнего проявления для него, скажем так, исчерпываются. То есть человек вот как развивался, за счет чего? Такая поговорка есть хорошая. Жить надо с мозолями. Мне понравилось. Вот. За счет того, что его внимание было направлено вовне. Постоянные преодоления, постоянная защита, постоянное сопротивление внешнее. Идет. И вот этот вот момент вступления в такую вот роботную эру, это как раз еще дополнительный, как сказать, снижает это сопротивление. То есть мы с вами, если раньше нам нужно было условно, сражаться там за кусок мяса, сражаться там за жизнь, сражаться там с природой. Вот этого сейчас постепенно все сходит на нет. Если раньше нам приходилось, допустим, учиться в университете, чтобы поступить на какую-то работу, то сейчас эта работа, в принципе, устраняется. То есть вот эта возможность как-то испытать, проявить себя и преодолеть за счет внешних факторов, она постепенно снижается. То есть ощутите. То есть у нас есть, вот, как сказать, внешнее давление, есть внутреннее давление. Когда они примерно одинаковые, человек живой. Как только с той или с той стороны давление меняется, человек начинает как-то себя потихоньку плохо чувствовать. И вот эта вот тенденция к снижению внешнего давления, вот, она будет провоцировать на определенные вещи. В том числе, если шарик надутый поместить в зону разреженного давления, что с ним происходит? Он пух, лопается. Вот. И примерно такая же тенденция происходит и с человеком, который не сможет вовремя переключиться на поиск вот этих вот мотиваций уже не во внешнем мире, а во внутреннем, потому что все это скомпенсировать. То есть очень сильные причинные напряжения. Как-то синоптики, причинные синоптики предвещают причинные напряжения. Ну, конечно, на этой лекции мы уже не сможем развить до конца эту мысль о том, для чего же нам в этом ключе нужно физическое тело, но я предлагаю вам всем подумать вообще над этим, над тем, для чего нужны там регулярные практики, как раз вот именно в этом ключе, то есть оцените перспективу саму. То есть это такой вопрос нешуточный, потому что вот, кто-то сказал там, я не помню, сегодня из зала, то, что начинается, когда причины начинаются чистки, у них нет видимых причин. То есть, знаете, как вот такие вот моменты. А по сути, это вот как раз вот разница между внешним и внутренним давлением, между давлением нашего высшего Я в попытке проявиться и давлением, сопротивлением Вселенной. Ох, ладно, ребят, заморочил я вам немножко сегодня голову, да? Надеюсь, не будете сильно расстраиваться. Но, в общем, есть над чем поразмыслить в этом ключе, действительно, ну, в плане того, хотя бы как вектор своей жизни в дальнейшем простроить. Я вам желаю хороших выходных, заниматься своим физическим телом, потому что оно действительно самый лучший подарок во Вселенной, самый дорогой, самый ценный. Вот. Обязательно, как говорится, нужно давать ему и порезвиться, но нужно его и заставлять поработать, чтобы вот эти вот научиться работать с внутренним и внешним давлением в прямом и переносном смысле. Ладно, хорошо. Если следующая суббота получится, мы с вами вернемся к этой теме и ее попытаемся еще дальше развить. Вот. А сейчас давайте сделаем небольшую медитацию, потому что это важный момент нашей практики. Помните, у нас есть с вами причинное тело. На нем фиксируются определенные вещи. И мы с вами выполняем таким образом не только какой-то ритуал, но также и действительно отдаем дань уважения всем учителям, учительницам йоги, которые принесли до нас эти знания. Сидим в удобной позе, спина, шея, голова по ощущениям на прямой линии. Делаем несколько свободных вдохов и выдохов. Стараемся расслабить все части тела, которые не участвуют в поддержании позы. И затем мысленно мы благодарим всех учителей и учительниц, которые донесли до нас знания йоги, которые дарят нам смыслы и цели, направляют на нашем пути в йоге. Исправляют нами неправильно содеянное, завершают нами незавершенное. От всего сердца их искренне благодарим, уповаем на них, доверяемся им, работаем вместе с ними. Теперь делаем полный свободный вдох, на вдохе задержку, на задержке наклоняемся вперед, ноздри пальцами прикрывая. Задержку держим столько, сколько приятно. Как только появилось ощущение, что надо выдохнуть, плавно, без резких перепадов выдыхаем. И считаем нашу медитацию и занятие оконченными. Всем спасибо.